Псевдоним отражает способности или болезнь? Образ жизни. Можно только позавидовать. Завидуй. Женщина пригубила коньяк. Гончар прислал? Осведомился Федор. Или по своей инициативе? Он велел присматривать за тобой, а торчать под окнами или сидеть в машине слишком скучно. В ее взгляде таился намек. Надеюсь, ты не против? Нет, покачал головой очкарик. Кстати, пока ты плескалась в ванной, я посмотрел твои украшения. Гарнитур с черными бриллиантами гостья оставила на столике. Понравились? У тебя хороший вкус. Спасибо. Ну, рекомендую вести себя осторожнее, по-прежнему спокойно продолжил Волков. Я читал сегодняшние ориентировки. В одной говорилось об ограблении сына известного ювелира. Странное совпадение. У него украли редкой красоты гарнитур с черными бриллиантами. Самое смешное, усмехнулась проказа, что он мне его подарил. Самое смешное, отозвался Федор, что я тебе верю. И выразительно посмотрел на обнаженное тело. Спасибо. Но зачем ты его побила? Мальчик попросил вернуть подарок. Неужели ему не понравилось? Расстроился, что я оказалась сильнее. Охотно верю. Девушка приняла комплимент как должное. Федор добавил коньяка в свой бокал. Любишь черные камни? Очкарика с самого начала подмывала спросить о странных украшениях на теле проказы. Но он понимал, что девушка ждет вопроса. Вживленные в тело бриллианты привлекали внимание. И у нее наверняка есть заготовленный, тысячу раз повторенный ответ, который она способна выдать даже в бессознательном состоянии. Волкова же интересовала правда, и потому он сдерживался, тщательно выбирая подходящий момент. «Девушки любят бриллианты?» «Девушки любят быть красивыми. А это...» Проказа подняла руку, но прикоснулась не к виску, а к шее, причем не слева, где поблескивали маленькие друзья девушек, а сзади, к одному из больших камней. «Это...» Работа механикуса. И поджала губы. Работа механикуса? Странно. Гончар уверял, что его друг, враг, специализируется исключительно на машинах. Бог машин. Какой же эксперимент он ставил над тобой, девочка? У Федора было два варианта продолжения разговора. Перейти к другой теме или и дальше надавить на обнаруженную болевую точку. А в том, что точка болевая, очкарик не сомневался. Сколько тебе лет, проказа? Женщина выдала улыбку, похожую на гримасу. Или гримасу, похожую на улыбку. Но боли в ней не было. Только злость. Проказа поняла, что ее разгадали. И ей это не понравилось. Много. Хотела навсегда остаться красивой и молодой? Вспыхнула. Злость появилась в глазах. Настоящая злость. Но, к счастью, направленная не на вздрогнувшего Волкова. Думаешь, все понял? Разгадал меня? Так ни хрена ты ничего не понял и не разгадал. Я ничего не просила. Ничего. Когда эти уроды взялись за меня, я была мертва уже 14 минут. Волнуешься? А ты как думаешь? Марк Иосифович Сигал остановился. До этого он мерил кабинет широкими шагами, курил и стряхивал пепел на пол. Теперь остановился и посмотрел на собеседника. Все-таки первый опыт. «К тому же тайный опыт», — усмехнулся сидящий на стуле мужчина. «Не это ли тебя смущает?» «Я должен быть уверен, что сыворотка действует. Только после этого я поставлю в известность коллег и проведу официальный эксперимент». «В формуле предусмотрено все?» «Тем не менее, я должен быть уверен». «А значит, никакой огласки. И первый опыт новой методики реанимации пройдет в обстановке строжайшей секретности». О том, что за сыворотку используют во время операции Сигал, будут знать только он и механикус. Сыворотку, которая, по мнению Сигала, должна активизировать скрытые возможности организма, те, о которых не любят говорить светила официальной медицины. Сыворотку, которую следует использовать только после клинической смерти. Флакон с препаратом стоял на столе. Сигал шагал вокруг, напоминая тигра в клетке. Механикус неподвижно сидел на стуле. Два паука, притаившиеся в одном из корпусов клинической больницы. Два паука, терпеливо выжидающие появления жертвы. Сигал вновь остановился. Вновь посмотрел на механикуса. «Знаешь, если бы я был злым персонажем кинофильма, циничным западным ученым, черствым сухарем. Я бы сказал, что нам нужен молодой, ей только что исполнилось 20, крепкий. Она никогда не жаловалась на здоровье, была мастером спорта по плаванию. Человек, которому сильно не повезло. Она считала, что ей невероятно повезло. Да, должность у нее не ахти, лаборантка, зато не в простой больнице, а на кафедре Академии наук. И вокруг куча перспективных мужиков. А что еще нужно для девичьего счастья? Ну, а то, что красоты не дадено, так это и не важно. Умом и хитростью можно добиться гораздо больше, чем смазливой мордашкой, которая потускнеет через 10 лет. Она считала, что ей невероятно повезло. Она радовалась жизни. И наверняка добилась бы своего. Построила бы, если не счастливую, то наверняка удачную жизнь. Для этого у нее были ум и упорство. Она бы сумела. Если бы не растяпый электрик, из-за которого на пути 20-летней девушки появился оголенный провод. «Вот такой человек нам нужен», — Сигал рубанул рукой по воздуху. Ответить механикус не успел. Ожил интерком. «Марк Иосифович!» — взволнованно выкрикнула секретарша. «У нас ЧП!» «Мне повезло!» — вздохнула проказа. «Или наоборот, не повезло. Как раз в то время механикус и увлекся медициной». «Какое отношение медицина имеет к машинам?» — удивился Волков. «Гончара наслушался. Других источников информации у меня не было». Она повертела перед глазами бокал с янтарной жидкостью. «Ладно, не буду издеваться. В конце концов, когда-то я тоже задавала такой же вопрос. А в ответ услышала. Что такое механика?» «Раздел физики», — сообщил Федор. «Это наука выгодного приспособления сил», — процитировала проказа. «Выгодного приспособления, понимаешь? Но нигде не сказано, какие именно силы имеются в виду». «Получается, все мы механики?» Она не поняла его замечания. «Именно поэтому Гончар злится на механикуса. Тот интересуется все новыми и новыми силами, вторгаясь в области, которые Гончар считает исключительно своими». Любопытный взгляд со стороны. «А что касается медицины, то все мы своего рода машины», — грустно улыбнулась проказа. «Только биологически. Все функционируем по определенному алгоритму, и механикусу все равно, в каком двигателе копаться. В его ведении все, что может подчиняться законам приложения сил. Он нашел психа, одержимого идеями Франкенштейна, и они начали работать на пару. Проект «Воскрешение. Есть ли жизнь после смерти?» «Когда произошел несчастный случай?» 15 минут назад!» «Идеально!» Сигал поднял руки, позволяя помощницам натянуть на них стерильные перчатки. Посмотрел на механикуса. «Идеально!» Марк Иосифович не стеснялся. Лишних людей в операционной не было, только самые проверенные, только те, с кем он работал не один год. «Именно такую смерть мы и ждали. Молодой, здоровый организм, неожиданно получивший фатальный удар. Никаких болезней, мозг не поврежден. Идеальный эксперимент. Работаем!» Механикус положил на столик с инструментами металлическую коробочку. Как только механикус понял, что эксперимент прошел удачно, он тут же охладел к медицине. Во всяком случае, к этому ее разделу. И уехал. Проказа задумчиво посмотрела на Волкова. «Сигал, Марк Иосифович, был хорошим человеком и, наверное, счастливым. Ведь он осуществил свою мечту. Впереди его ждали самые приятные составляющие успеха. Признание научного мира, премии, память благодарных потомков». «Я не слышал о чудодейственном препарате доктора Сигала», — прищурился Федор. «Я тоже», — улыбнулась проказа. «Возможно, это связано с тем, что я оставила институт?» «Сбежала?» «Как только представилась возможность». «Глупо спрашивать, почему она так поступила. Очкарику бы тоже не понравилось остаться на всю жизнь лабораторной крысой, подопытным животным, результатом гениального эксперимента». Он почувствовал, что женщина не договаривает о своих отношениях с Сигалом, однако давить не стал. Зачем? Волков уже понял, что в шкафу каждого искусника есть скелет. Вместо этого он поинтересовался. А зачем нужны камни? Механикус сказал, что их особая огранка усилит потоки энергии через основные точки жизненной силы. И это поможет эксперименту. И Сигал поверил. Но ведь эксперимент удался. Да, эксперимент удался. Вот только о гениальном докторе ничего не слышно. А вдруг причина не в бегстве подопытного кролика, не в интригах коллег, а в разочаровании? Вдруг Сигалу нужен был не успех, а результат. А когда мечта всей жизни осуществилась, когда смерть отступила, он вдруг задумался, а что дальше? Вдруг ему было неважно, что его изобретение спасет тысячи жизней, как неважно, Волкову посадят разоблаченных им преступников или нет.